Приложение В. С помощью этой пирамиды вы сможете структурировать недостатки вашего персонажа, что поможет определить, какие из недостатков — главные факторы в личности вашего персонажа, а какие — вторичные и менее примечательны. Она также будет полезна, когда вы расписываете мысли, поведение и действия вашего персонажа. В качестве примера мы взяли главную героиню Young Adult писательницы Джанет Гертлер, «Кого я поцеловала» — «Who I kissed». Пирамида персонажа. Пример. Персонаж — Саманта. «Кого я поцеловала» — Джанет Гертлер. Поворотный момент. Саманта поцеловала парня после того, как поела арахисового масла, и он погиб. Вершина пирамиды. Ложные утверждения о себе, в которые персонаж верит. Саманта считает, что не имеет права жить своей жизнью, надеяться и мечтать, потому что из-за нее кто-то погиб. Следующий уровень вниз. Основные недостатки, вытекающие из ложных убеждений. Малообщительность, сомнения в себе, зажатость, замкнутость. Уровень ниже. Более мелкие, вторичные недостатки, вытекающие из основных. Непорядочность, нерешительность, отсутствие рациональности, уклончивость. Основание пирамиды. Типичные поступки, мысли, действия и причуды. Саманта избегает того, что когда-то ее радовало. Она поставила крест на своих мечтах, сторонится людей и дружбы. В основном думает о смерти. Саманта не защищается от дурных девчонок, не вступает в серьезные отношения с парнями, ей кажется, что она не заслуживает любви или счастья. Если вы хотите глубже продумать недостатки вашего персонажа с помощью пирамиды, вы можете найти и распечатать шаблон на сайте writershelpingwriters.net.